сейчас ты покажешь нам чудеса повсюду на земле. Вот моя жизнь, Бог, пусть все видят твою любовь во мне. Сейчас ты покажешь нам чудеса повсюду на земле. Вот моя жизнь, Бог, пусть все видят твою любовь во мне. Сверхъестественный Бог, тебя я прославлю. Ты мой спаситель, мой исцелитель.